привычно звездочки зажгутся вокруг. И чтоб с ума не сойти, мне не чокнуться, я изо всех сил кричу. Я тропа придорожная, мои кровь это тоже я. Я изгой всеми брошенный, днем с огнем это тоже я. Однажды за море отправились певчие, тех самых пор вокруг звенит тишина.